15 марта. Я решил написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу. Ненавидя беллетристику, я с радостью хватаюсь за возможность заняться такой литературой факта. Ненавижу я беллетристику, вероятнее всего, от сознания своего беллетристического бессилия. Я начал с поэзии. Не так, как все, имеющие в начале своей литературной судьбы стихотворные грехи, которых впоследствии приходится стыдиться, но профессионально. Я думал впоследствии быть стихотворцем, однако перешел на прозу. Но остался поэтом в литературном существе, то есть лириком, обрабатывателем и высказывателем самого себя. Фабула о чужих мне не дается. Впрочем, оправдание, возможно, и натянутое, потому что Пушкин, перейдя на прозу, стал изысканным фабулистом. И тут мне хочется по секрету сказать кощунственную вещь, которую вымрою, если настоящий документ буду оглашать в печати. А именно, что вся изысканность пушкинской прозы есть результат подражания Мелеме. Мне стыдно и жутко, я оскорбляю Пушкина. И действительно, мне кажется, что величайшим русским гением был Гоголь. Казаки в Тарасе Бульбе стоят сивые, как голуби, и душа убитого казака вылетает, оглядываясь и дивясь, что так рано вылетело из молодого и могучего тела. А думая о прозе Пушкина, я вижу эмалевую фабулу, вижу плоскостную картинку, на которой не русский, глубоко литературный незнакомец стреляет из пистолета в какой-то портрет. Однако сам Гоголь говорит, что Пушкин дал ему тему мертвых душ. Может быть, поэтому и подзаголовок у них поэма. Словом, я терплю крах. Но это разговор с самим собой, и в печати оглашено не будет. К делу. Вчера читал окончательный вариант моей пьесы «Труппи». Читка происходила в темном зале на сцене. Стол был освещен сбоку прожектором, который озеленил лицо Мейерхольда. Я читал хорошо, в некоторых местах испытывая большое удовольствие от преподнесения слушателям того, что написал сам. И, испытывая удовольствие, прекрасно владел голосом, интонациями и легко устанавливал абсолютную тишину там, где она требовалась. Мейерхольд писал на листках, производя распределение ролей. Комбинировал. Он в очках. Сказочен. Доктор, тетушка из сказки. Замечателен. В театре своем он диктатор. Его уважают предельно, подхватывают восторженно каждое проявление его личности, бытовое, товарищеское, артистическое, подхватывают на смех, полный любви и добродушия, или на тишину, которая разразится, когда он уйдет, горячим обсуждением внутри каждого и между всеми, и затем вылетит из театра в виде идеи, правила, канона. Театральный мир поклоняется Мейерхольду и ненавидит его. Он истинный гений, артист, дитя, скандалист. Есть люди, стоящие посреди семьи, посреди дома. На них скрещиваются симпатии, огорчения, борьба склонностей и характеров остальных членов семьи. Они стоят посреди дома, и дом без них перестает жить. Если искусство наше дом, то Мейерхольд стоит посреди этого дома. Он скандалист, он снимает пиджак на эстраде. На нем свитер, полосатый, из двух цветов, голубой и коричневый. Он сет, волосы стоят дыбом, просвечивает кожа между ними, розовая, как парик. Он в очках, он запрокидывает лицо, длинный нос его поднимается, очки стоят поперек носа. Он волшебник. Доктор магии. О себе он говорит: «Я произошел от лошади, и иногда я воображаю сон. Путь мой где-то по мокрой земле, весной, по Рытвинам, где-нибудь по Петровскому шоссе или в другом месте. И я бегу в припрыжку, куда не знаю. Это ведь сон, воображение, может быть, кусочек из будущей прозы. Я бегу и натыкаюсь в Рытвине на череп лошади и поднимаю его. Легкая кость, она выветрилась, она сквозит глазницами, и в блеске заходящего солнца загорается в глазнице паутинка, и она горит радугой, маленькая короткая радуга стоит на круге глаза, и я думаю, это голова Мейерхольда. Это оформится, это прозвучит в каком-то месте повести о себе, в которой я вспомню, что впервые я увидел Мейерхольда на экране в фильме «Портрет Дориана Грея» в кинотеатре «Урания» в Одессе, куда привели нас, гимназистов шестого класса, смотреть эту фильму, потому что учитель русского языка затеял рефераты и выбрал тему об Уайльде. Предполагал ли я тогда, что Мейерхольд будет ставить мою пьесу? После чтения пьесы Мейерхольд огласил распределение ролей. Выслушали в тишине. Он тактичен. Чтобы не обидеть никого, он предложил делать заявки на исполнение той или иной роли в дальнейшем. Тишина. Слепит прожектор. Поворачивая взгляд в его в сторону, я вижу лампу, которая кажется мне расплавившейся, не одну, а сразу несколько выплывающих друг из друга ламп видят мои непривыкшие к этому свету глаза. И не только один белый свет воспринимает зрение. Целый спектр мигает, не утекая перед глазами, сиреневое, зеленое облако и вдруг яркий кармин. Как они могут сниматься при свете Юпитеров, когда приходится не то что думать о спасении своих глаз, а еще и мимировать? Роли распределены. Я создана в машинку. Послезавтра, то есть 16-го, каждый исполнитель получит свою тетрадку. Расходится. Меня начинает тревожить. Пьеса не понравилась. Мейерхольд говорит, гениальная. Приятно верить. Но Мейерхольд не только артист, он, кроме того, еще и директор театра, и над ним промфинплан и обязательство поставить определенное количество пьес. А может быть, пьеса моя средняя, обыкновенная пьеска и больше ничего. Нет, в глубине души я уверен, пьесу я написал замечательно. Сегодня я уезжаю в Ленинград, где состоится выступление от Федерации на Литвечере четырех писателей – Всеволода Иванова, Михаила Светлова, Александра Безыменского и Юрия Олеши. Я соединил полезное с полезным, воспользуюсь поездкой на казенный счет для того, чтобы прочесть пьесу Большому драматическому театру. Не от жадности радуюсь казенному билету, а потому что ныне чрезвычайно затруднены поездки частных лиц. — В вашей пьесе есть яд, — сказал Мейерхольд. — Какой? — спросил я. Как у Бальзака. Но что это значит, я не понял. Я очень люблю, когда меня хвалят. Когда не хвалят, напрашиваюсь на похвалу. Когда хвалят, испытываю неловкость и перевожу разговор. Но если долго не хвалят, страдаю, хочу быть лучше всех. А когда испытываю сознание истинного успеха, хочу снизиться и распределить успех на каждого, даже непричастного, но рядом стоящего человека.